Тяжело дыша, я шел в гору и глядел на палисадники, на цветы, на калитки. Заметил, что каждый дом чем-то отличается от других. Вот у того в парадной двери овальное окно цветного стекла, у другого крылечко с геранью, у третьего окошки в мансарде. Вот и голубая калитка Ниблица с ее никчемно замысловатой задвижкой. В парадной спальне занавески почему-то были задернуты, но неплотно. Я позвонил. Звонок прозвучал необычно. Скоро ли до меня дошло, что в доме никого нет? Во всяком случае, еще до того, как я заглянул в спальню в щель между занавесками и увидел, что вся мебель вынесена. Я вернулся к парадной двери и зачем-то позвонил еще несколько раз, прислушиваясь, как эхо отдается в покинутом доме. «Извините, пожалуйста, вы к кому? К мистеру или миссис Фич?» «Да», — ответил я женщине в переднике, перегнувшейся через забор из соседнего палисадника. «Они уехали, эмигрировали в Австралию», — сообщила она мне с гордостью. «Я знал, что они уезжают. Думал, может быть, еще застану. А дом они продали. И собачку с собой взяли. Ее, конечно, сперва отправят в карантин. Они когда уехали?» Она назвала число. «Очень скоро после того, как я у них побывал. Значит, они солгали насчет срока отъезда». «Я получила открытку», — сказала та гордая женщина. «Нынче утром пришла. Желаете посмотреть?» Она, оказывается, захватила ее с собой, чтобы показать мне. На открытке я увидел Сиднейский оперный театр. На обороте рукой Хартли было написано: «Только что прибыли. Такого красивого города, как Сидней, я еще не видела. Здесь так хорошо». Подписались оба, и Хартли, и Бен. «Прелестная открытка», — сказал я, возвращая ее по принадлежности. «Да что и говорить. Но по мне Англия не хуже. Вы им родственник? Двоюродный брат? То-то, я смотрю, вы немножко похожи на миссис Фич. Жаль, что я их не застал. Адрес свой они, к сожалению, не сообщили. Знаете, как оно бывает, уехали люди, и все. Ну, большое вам спасибо. Они, наверное, вам напишут. Наверное. Будьте здоровы». Она ушла к себе, а я вернулся на дорожку. Розы уже выглядели запущенными, многие увяли. Мое внимание привлек камень, полузасыпанный землей, и я подобрал его. Это был тот пятнистый розовый камень с белыми полосками, который я подарил Хартли, а потом, в тот ужасный день, привез ей в полиэтиленовом мешочке. Я сунул его в карман. Я обошел дом из бетонной террасы, заглянул в широкое окно гостиной. Здесь тоже занавески были не сняты и небрежно задернуты, но между ними видна была пустая комната. Дверь в прихожую стояла открытой. Я увидел внутреннюю сторону парадной двери и темный квадрат на обоях, там, где раньше висел рыцарь. Меня охватило сумасшедшее желание проникнуть в дом. Может быть, Хартли оставила мне записку или хоть какой-нибудь условный след своего присутствия. Задняя дверь и окна гостиной оказались крепко заперты, но одно из окон кухни слегка поддалось. Я принес из-под навеса в саду деревянный ящик, единственное, что там осталось, и влез на него, как Титус в детстве, когда хотел заглянуть в дырку в заборе. «Я ведь влезал на ящик?» «Да, на ящик». Я вцепился в раму и подсунул под нее палец. Окно отворилось, шпингалет еле держал его, и я занес ногу на подоконник. В следующую секунду я, задыхаясь от волнения, уже стоял в кухне. По дому кралась зловещая тишина.